Четыре снимка дельты реки Кирилладж. Иной раз невозможно растолковать тупой, нелепый поворот в развитии событий. Где-то расширяется солнце, вспыхивают и гаснут звезды, на мертвой планете зарождается и развивается цивилизация, превосходящая в своем развитии нашу, ближе к дому правительства летят на помойку, за ними туда же следуют те, кто их сбросил, мутируют, сливаются, а чаще разделяются религии, идеологии и философии. Трещит и крошится старый мир, на развалинах растет новое, назвать которое новым не поворачивается язык. Срываем любовь, не дав ей созреть, и приправляем ее специями, чтобы сделать вкуснее. Молли Сигром меня, можно сказать, любила, потому что я под руку подвернулся. Ну и что? Лето подходило к концу, а виды на урожай не вырисовывались. Давно почившее так называемое «новое царство» казалось теперь одновременно пророческим и бесконечно старомодным. Его робкое восстание против традиционных церквей казалось мелкой сыпью в сравнении с вулканическими фурункулами, сменивших его движений. Вместо прежних сообществ неупорядоченных половых сношений, ханжески прикрывавшихся священными хоругвями, возникли вызывающие дионисийские культы, лишенные декоративной набожности так называемого «нового царства». Там не притворялись, что не существует ревности. Там не только ее признавали, но и обставляли ритуалом. Обиженный пренебрежением любовник прибегал к 45-му калибру в упор и возлагал на труп коварной изменницы алую розу. Бичи бед и злосчастий конца времен подтягивались под елизаветинскую драму. Страшный суд сводился к комедии масок, к фарсу. Саймон Таунсенд, родись он 10 годами позже, вполне мог бы вписаться в один из этих вертепов духовности а-ля Квентин Тарантино. Однако падение так называемого нового царства лишило его иллюзий и заставило возжелать чего-нибудь попроще. Диана все еще звонила мне время от времени, примерно раз в месяц, при благоприятной обстановке и всегда тайком от своего благоверного или в его отсутствие. Иногда сообщала свои новости, чаще напоминала о себе, шуровала тлеющие угли остывающей памяти, чтобы согреться. Очевидно, не хватало тепла домашнего очага, хотя финансовое положение семейства Таунсендов улучшилось. Саймон теперь обслуживал Иорданский табернакл, их скромное независимое молельное заведение, на полную ставку. Диана подрабатывала там же, сновала между церковью и своей квартирой, а иногда убегала в местную библиотеку почитать книгу или ознакомиться с газетами. Современные книги, текущее событие, Саймон этого не одобрял. Иорданский табернакл — церковь высвобождения, — наставлял он Диану. Прихожанам рекомендуют не включать телевизоры, избегать книг, газет и иной эфемерности мирской псевдокультуры. Иначе застанет тебя Царствие Небесное врасплох, нечистым. Диана этих принципов не проповедовала. Меня, во всяком случае, убеждать не пыталась. Однако уступала своему наставнику, не подвергала сомнению его поучений. Иногда мне этот бред надоедал. «Диана», — не выдержал я однажды, — «неужели ты веришь в эту перебздень?» «Ты о чем, Тайлер?» «Не включай телевизор». «Не держи дома книг, гипотетики, посланцы Царствия Божия. Все это дерьмо, и место ему в жопе». Я, должно быть, в тот вечер перебрал. одолел лишнюю бутылочку пивка. Саймон в это верит. Мне на Саймона большую кучу. Саймон более крепок в вере, чем я. Я завидую ему. Понимаю, что сказанное им звучит... Ну, выкинь книги в помойку и все такое. Звучит, как будто он груб, заносчив, мнит о себе. Но это не так. На самом деле это кротость, акт отречения, повиновение, правда. Саймон отдается Богу так, как я не в состоянии. Счастливчик. Да, счастливый. Тебе этого не понять. Но он такой умиротворенный. Он нашел в Иордане баланс душевного равновесия. Он может глядеть на спин и улыбаться, потому что знает, он спасен. А ты? Тоже спасена. Или он тебя спасет своей верой? В карман прихватит. Она долго молчала. Хотела бы я знать ответ на этот вопрос. Хотела бы. Я и правда иногда думаю, что веры Саймона хватит на двоих, что его вера достаточно сильна, чтобы и на меня хватило. У него ангельское терпение. Единственное, из-за чего мы спорим, это дети. Саймон хочет детей. Церковь это поощряет. Я понимаю, но денег нет, да и мир такой неспокойный. Что нас ждет? Но это не то решение, где он может на тебя давить. Да он и не давит. Вручи это в руки Господа, говорит он. Господь знает, что лучше. Но ты, конечно, слишком умная, чтобы ему поверить. Ты ведь вообще у нас умнее всех. Я? О, Тайлер, надеюсь, что нет. Очень надеюсь. Если пристать с религиозной пропагандой к Молли, она пошлет вас вместе с вашим в анальное отверстие. Всяка баба за себя. Вот ее принцип. Особенно если учесть, что мир расклеился, что никто из нас и до 50 не дотянет, добавляет она. Я не собираюсь остаток жизни протирать пол коленями. Молли – дама крутая по характеру, по воспитанию и по жизненному опыту. Ее родители держали молочную ферму и потратили 10 лет на тяжбу с нефтяной компанией, соседствующей с их землями и отравлявшей всю округу ядовитыми отходами. Завершилось дело по любовным соглашениям. Фирма выкупила их ранчо за сумму, достаточную для обеспечения приличной пенсии и образования для дочери. Молли не забыла этих дрязг и желчно замечала, что от такой жизни даже у ангела жопа в кровь сотрется. Изменения социального ландшафта ее не удивляли. Однажды вечером мы с нею сидели перед телевизором, смотрели репортаж о стокгольмских бунтах. Толпа рыбаков и религиозных радикалов швыряла камни в окна и жгла автомобили. Полиция поливала их сверху с вертолетов каким-то клеем, так что Гамластан в итоге выглядел, как будто его заблевал пьяный Годзилла. У меня вырвалось довольно-таки дурацкое замечание относительно того, как плохо ведут себя люди, когда они испуганы. Молли усмехнулась. «Похоже, Тайлер, ты этой швали чуть ли не сочувствуешь». «Я этого не говорил, Молли». Спин гонит их швырять камни в свой парламент? Потому что они обсикались от испуга? Я не говорю, что это извинение, но это мотив. Они потеряли будущее, они полагают, что обречены. Правильно полагают. Они обречены на смерть. А кто не обречен? Я умру, ты умрешь, все умрут, ну и что? Когда было иначе? Мы смертны, но раньше у нас было утешение, что род человеческий нас переживет. Не вижу, чем тут утешаться. Кроме того, биологические виды так же смертны, как и отдельные особи. Единственное, что изменилось, исчезла перспектива отдаленного будущего. Нам предоставлена возможность сценической кончины через несколько лет. Да и это еще вилами по воде писано. Может, мы для чего-нибудь еще гипотетикам понадобимся. Промаринуют еще с десяток лет». «Тебя это не пугает?» «Конечно, пугает. Меня все пугает. Но это не причина для убийства». Она ткнула пальцем в экран, где кто-то запустил гранату в здание Риксдага. «Тупые животные! Чего они достигнут? Гормоны играют. Чистые обезьяны». «Хочешь сказать, что на тебя это все не действует?» Она засмеялась. «Нет. На тебя действует, но не на меня. Твой стиль». «Да ну». Она тряхнула головой и уставилась на меня почти вызывающе. «Ты такой лихой, когда о спине заливаешься. И такой же с Лоутонами. Они тобой пользуются, когда не нужен, не замечают. А ты улыбаешься, как будто так и надо». Она посмотрела, как я отреагирую. Я упрямо не отреагировал никак. Все же есть и иные способы прожить остаток жизни. Но какие способы она имеет в виду, Молли не сказала. Каждый сотрудник при поступлении на работу в Перигелион давал подписку о неразглашении. Каждого проверяли служба кадров фирмы и Министерство национальной безопасности. Все мы относились к этой обязанности серьезно, с полным сознанием важности предотвращения утечек информации. Следствием небрежности могли быть неприятности, касающиеся каждого. Расследование комиссии Конгресса, испуг влиятельных друзей фирмы, уменьшение ассигнований и поступлений в фонды. Но теперь в кампусе появился настоящий марсианин. Западное крыло чуть ли не полностью занимал Ван Говен и представленная к нему публика. Такое долго в секрете не удержишь. Так или иначе, хранить тайну дольше стало нецелесообразно. К тому времени, когда Ван прибыл во Флориду, политическая элита штатов и несколько глав иностранных государств уже знали о нем. Госдепартамент сформулировал для пришельца специальный статус и планировал представить его всему свету, выбрав для этого подходящий момент. Представленная к нему команда вовсю готовила его к неизбежной медиалихорадке. Конечно, его прибытие можно было и, вероятно, следовало бы обставить иначе. Можно было провести его по линии ООН и сразу же сообщить средствам массовой информации о его прибытии. Администрации Гарланда еще придется попотеть за эту игру в прятки. Христианская консервативная партия уже намекала, что администрация знает о результатах процесса терраформинга больше, чем сообщает, стараясь вызвать огонь критики на президента или его наследника Ломакса. Критики избежать не удалось бы в любом случае, но Вану не нравилась роль козыря администрации в избирательной кампании. Он хотел оповестить о себе, но решил дождаться ноября. Однако Ван Говен представлял собой секрет, хотя и первый по значению, но не единственный. Странное лето выдалось в Перигелионе. В августе Джейсон вызвал меня в северное крыло. В свой офис. В свой настоящий офис, а не в тот, в котором он принимал высокопоставленных гостей и прессу. Кубическое помещение без окон. Стол и диван. Джейс торчал на стуле между грудами научных журналов, в джинсах Levi's и затертом свитере. Выглядел он как гидропонный суккулент и сильно потел. Нехороший признак. «Ноги теряю», — сообщил он. Я отпихнул от края дивана стопку журналов и примостился на краешек, ожидая продолжения и уточнений. «Больше недели уже», — продолжал он. Как раньше, иголки и булавки по утрам. Работать не мешает, но не проходит. Более того, ухудшается. Наверное, пора откорректировать фармакопею. Может быть, и пора. Но мне не нравилось то, что с ним делали лекарства. К тому времени он уже закладывал в день по горсти разных таблеток. Стимуляторы миелиновой оболочки, чтобы замедлить потерю нервной ткани. Усилители мозговой активности, чтобы помочь мозгу реконструировать и компенсировать поврежденные связи. Вторичные препараты, чтобы приглушить побочные эффекты, вызванные первичными средствами. Можно ли увеличить дозировки? Возможно. Но нельзя превышать потолка интоксикации, уже опасно близкого. Джейсон потерял не только вес, но и нечто более важное – эмоциональное равновесие. Речь его ускорилась. Он реже улыбался. Он утрачивал контроль над телом, двигался как марионетка. Потянувшись за чашкой, он промахнулся. Пришлось повторить попытку. В любом случае, нужна консультация доктора Малмстейна, решительно заявил я Джейсону. Сейчас я не смогу урвать достаточно времени, чтобы у него осматриваться. Ситуация меняется, если ты не заметил. Может быть, обойдемся телефонной консультацией? Может быть. Спрошу. А тем временем сделай мне еще одно одолжение. Если в силах. Объясни мою проблему Вану. Выкопай для него пару-другую книг по этой теме. Медицинских книг? Разве он медик? Не совсем. Но у него с собой куча всяческой информации. Марсиане в биологии ушли куда дальше нас. Он промолвил это с кривой усмешкой, значение которой я не сумел истолковать. Он полагает, что сможет помочь. Ты серьезно? Вполне. Перестань удивляться, наконец. Поговоришь с ним? С человеком с другой планеты? С человеком, за плечами которого сотни тысяч лет марсианской истории? Конечно, опомнился я наконец, это большая честь, но тогда я устрою вашу встречу. Но только если он располагает знаниями, достаточными для излечения атипичного рассеянного склероза. Нужны врачи получше меня. Ван прихватил с Марса энциклопедические базы данных. Над ними уже работают наши эксперты, сортируют, выискивают полезное для нас. В области медицины тоже. Как бы интермедия. У него есть время для интермедий? У него есть время даже для скуки. Друзей нет. Мне кажется, ему бы пошло на пользу общение с человеком, не считающим его ни спасителем, ни губителем. И, конечно же, поговори с Малмстейном. Обязательно. Позвони ему из дома. Я больше здешним телефоном не доверяю. Он улыбнулся, как будто сказал что-то веселое. В то лето я иногда выгуливал себя на общественном пляже через дорогу от дома. Пляжем его назвать можно лишь с натяжкой. Длинный выступ неокультуренной суши защищал его от размывания и не давал развернуться серферам. Жаркими вечерами мотели глазели на его песок застекленными окнами, а одинокие скучающие туристы полоскали пятки в прибое. Я перешел шоссе и уселся на разогретые солнцем деревянные мостки, нависающие над буйной травой. На востоке тучи сбивались в стадо. Я задумался над словами Молли насчет моей лихости со Спином и Слоутенами. Попытался сохранить объективность. Возможно, Молли права со своей точки зрения. Спин для того, что произошло с Землей, название дурацкое, однако меткое. Дурацкое с точки зрения физики. Спин, вращение, что у нас тут закрутилось быстрее или очевиднее, но метафора меткая. Земля с одной стороны как будто застыла, стала статичнее, чем когда-либо, но в каком-то смысле ощущение такое, как будто она раскручивается, и скоро центробежная сила разнесет все в щепки. Инстинктивно хватаешься за что-нибудь, чтобы не унесло в бездну. Так и я схватился за Лоутонов. Не только за Джейсона и Диану, но за весь их мир. Большой дом и маленький домик, детские привычки. Может быть, мне не за что больше было ухватиться. И, может быть, нет в этом ничего плохого. Если Молли права, всем нам приходится за что-то держаться, не то пропадешь. Диана вцепилась в свою веру, Джейсон в науку. Я вцепился в Джейсона и Диану. Я сбежал с пляжа, когда тучи решительно двинулись на берег, и разразилась типичная для позднего августа гроза. Налетел шквал. Восток засверкал молниями, ливень хлестнул по бледным балконам мотелей. До дома я добежал уже мокрым. Одежда во влажном воздухе не желала высыхать часами. Дождь перестал к вечеру, наступило затишье. После ужина пришла Молли. Мы загрузили один из последних фильмов, викторианская драма в интерьере, буря в гостиной, излюбленный жанр Молли. После фильма она вышла в кухню, намешать в стакан какую-нибудь фантазию, а я вышел в запасную комнату и позвонил Малмстейну. Он сказал, что осмотрит Джейсона, когда возникнет нужда, но пока не видел препятствий к увеличению дозировок. Разумеется, при условии постоянного наблюдения с моей стороны и самоконтроля Джейсона. Я спрятал телефон и, выйдя из комнаты, в холле столкнулся с Молли. В руках она держала стаканы. «С чего это ты туда сбежал?» «Звонил». «Что-нибудь важное?» «Нет». «Проверял пациента». «Что-то вроде этого». Вскоре состоялась обещанная Джексоном встреча с Ван Говеном в его квартире в Перигелионе. Посол Марса занимал комнату, которую обставил по собственному вкусу, пользуясь каталогами. Мебель он выбрал легкую, низкую, плетеную. Линолеум пола закрыл тканым ковром. Компьютер стоял на простом сосновом столе. Книжные полки из таких же сосновых досок. Очевидно, марсиане предпочитали ту же обстановку, что и земные студенты-первокурсники. Я принес Вану запрошенный им материал. Несколько книг по этиологии и лечению рассеянного склероза, а также распечатки Джама по атипичной форме болезни. АРС, собственно, уже перестали считать разновидностью рассеянного склероза. Его возвели в ранг совершенно самостоятельного заболевания генетического плана с проявлениями, характерными для рассеянного склероза, и с аналогичной деградацией миелиновых оболочек, защищающих нервные волокна. АРС характеризовался суровостью проявления, ускоренным развитием, стойкостью к традиционным формам лечения. Ван сказал, что такие симптомы ему не знакомы, но он поищет в архивах. Я поблагодарил его, но поднял естественный вопрос. Он не врач, а физиология марсиан существенно отличается от нашей. Даже если он найдет подходящее лечение, подействует ли оно в случае Джексона? «Мы не столь различны, как кажется», — ответил он мне. «Ваши люди сняли мой геном, и он оказался неотличимым от вашего». «Я не хотел вас обидеть». «Я не обиделся. 100 000 лет — значительный срок, достаточный даже для видообразования. Однако марсиане и земляне могут давать потомство при скрещивании. Бросающиеся в глаза различия вызваны приспособлением человеческого организма к более холодному и сухому климату». Говорил он уверенно, авторитетно, что как-то не вязалось с его внешностью. голос выше, чем у среднего земного мужчины, но не детский, скорее похож на женский, хотя и преисполненный достоинства, почти как у государственного мужа, выступающего с программным заявлением. Но существуют еще и процедуры законодательного плана, если речь зайдет о терапии. Лекарственные средства подлежат проверке и утверждению федеральной администрации. Уверен, что Джейсон законопослушно согласится подождать официального разрешения. Но согласится ли подождать его недуг? Ван поднял руку, чтобы предотвратить дальнейшее возражение. Позвольте, я сначала ознакомлюсь с материалом, а потом мы продолжим обсуждение. Покончив таким образом с делами, он попросил меня остаться для беседы. Это мне польстило. Несмотря на его странный внешний вид, он внушал собеседнику симпатию. Было в нем что-то успокаивающее. Ван откинулся на спинку своего плетеного кресла, задал 2-3 вопроса о Диане. Джейсон лишь вскользь упомянул о семье и перешел к моему медицинскому образованию. Уроки анатомии с препарированием трупов его удивили. Он даже вздрогнул, когда я упомянул об этой детали. Как и большинство землян. Когда же я спросил Вана о его собственной жизни на Марсе, он полез в маленький серый мешочек, висевший у него на шее, и достал из него несколько картинок, распечатанных уже на Земле. 4 снимка Марса. Всего 4? Он пожал плечами. Для памяти важно не количество. В привезенных мною данных заархивирован большой объем визуальной информации. Но эти мои собственные, личные. Хотите взглянуть? О, конечно. Он передал их мне. Фото 1. Дом. Несомненно, жилая постройка человека, несмотря на странноватую техно-ретро-архитектуру. Приземистая, скругленная, чем-то смахивающая на выполненные из дерна постройки индейцев и американских поселенцев начала XIX века. Точнее, на продающиеся на сувенирных лотках керамические модельки таких домов. Небо над домом алмазно-бирюзовое. Во всяком случае, таким его воспринял принтер. Горизонт непривычно близок, но полностью горизонтален. Вдаль уходят уменьшаемые перспективой прямоугольники возделанных полей. Растет на них что-то зеленое. Что именно, я не разобрал, но для зерновых или кукурузы слишком мясистое, а для салата или капусты слишком высокое. На переднем плане двое взрослых марсиан, мужчина и женщина, с комичной торжественностью смотрят в объектив. Марсианская готика. Еще бы вилы да подпись Гранта Вуда, и готов классический портрет пионеров марсианского Среднего Запада в антураже сельской идиллии. «Отец и мать», — прокомментировал Ван.